Глава 105. Возвращение блудного сына. Отыскать людей, знакомых с капитаном Анимона, оказалось нетрудно. Стивена Боннета хорошо знали в Идентонских портах, но отзывались о нем по-разному. Многие говорили, что он честный делец, хотя работать с ним трудно. Другие заявляли, что он контрабандист и здорово умеет обходить блокаду. Слова звучали с осуждением или восхищением, в зависимости от того, с какой стороны баррикад находился рассказчик. В общем, Боннет достанет вам все, что угодно, но цену заломит, будь здоров. Мало кто называл его пиратом, и то совсем тихо, робко пожимая плечами и явно страшась посторонних ушей. Анимон отплыл не таясь, загруженный рисом и 50 бочек с копченой рыбой. Роджер разыскал человека, который вспомнил, как Боннет заносил на борт молодую женщину, перекинув через плечо. «Высокая такая, рыжая, и волосы до самой задницы», — матрос причмокнул губами. «Мистер Боннет и сам не маленький, запросто с нею управится». Ян удержал руку Роджера, занесенную для удара. Однако никто не знал, куда отплыл Анимон. «Наверное, в Лондон?» С сомнением протянул начальник порта. «Только не сразу. Они еще не загрузились. Полагаю, поплывут вдоль побережья, прикупят чего тут и там, а в Европу отчалят из Чарльстона». Он почесал подбородок. «Хотя Боннет мог и в Новую Англию поплыть. Ввозить товар в Бостон нынче опасно, зато золотиться можно. Рис и копченую рыбу там с руками оторвут. Главное, под королевские пушки не угодить». Джейми, слегка побледнев, поблагодарил начальника. Роджер, не в силах вымолвить ни слова, кивнул и вышел вслед за тестем на залитый солнцем причал. «Что теперь?» — спросил Йен, пряча отрыжку. Он обошел все таверны, разыскивая рабочих, которые помогали грузить анимон и знали, куда он направляется. «Думаю, вам с Роджером Маком надо сесть на корабль, который идет вниз вдоль побережья». Джейми, нахмурившись, оглядел судно, стоявшее на якоре. «А мы с Клар поплывем вверх к Бостону». Роджер кивнул. План был не слишком хорош во всех отношениях, особенно в свете необъявленной войны. Но нужно было что-то делать. Однако нанять корабль, пусть даже рыбацкую лодку, или купить билет на пассажирское судно — дело не из дешевых. «Так-так». Джейми запустил руку в карман, в котором лежал черный алмаз. «Схожу к судье Айрделлу. Попрошу свести меня с каким-нибудь честным банкиром и продам камень. Только сначала расскажем Клэр о наших планах». Тут Роджера окликнули. «Мистер Маккензи!» Он обернулся. На причале с сумками в руках стояли преподобный доктор МакКоркл с секретарем и преподобный Макмиллан. Последовал короткий обмен приветствиями и знакомства. С Джейми священнослужители виделись, когда тот заезжал за Роджером, а вот Йена не встречали. Затем повисла неловкая пауза. «Вы отплываете, сэр?» — обратился Роджер к старшему из них. «В Индию». МакКоркл озабоченно кивнул. «Да, сэр. Не передать, как мне жаль, что нужно уезжать. И что ваш обряд...» И МакКоркл, и Макмиллан в один голос убеждали его вернуться на следующий день и принять сан. Но Роджер не мог. Его разум был занят исключительно спасением Брианы. Беда вытеснила мысли о Боге. Он не желал тратить драгоценные часы на посвящение. «На все Божья воля», — вздохнул МакКоркл. «Слышно что-нибудь о вашей супруге, мистер Маккензи?» Роджер покачал головой и забормотал слова признательности за внимание. Священнослужители пообещали молиться о нем и о благополучном возвращении его супруги. Пусть Роджера снедало беспокойство, он был тронут добротой и участием этих людей. Они расстались, обменявшись наилучшими пожеланиями. Роджер, Джейми и Йен молча направились к гостинице, где оставили Клэр. «Слушай, Йен, а куда ты дел ухо Форбса?» — спросил Джейми, когда они свернули на широкую улицу, на которой стояла гостиница. «Оно у меня, дядя Джейми!» Йен похлопал по кожаному мешочку, висевшему на поясе. «Что ради бога?» Роджер осёкся. «Что ты собираешься с ним делать?» «Приберегу, пока кузину не найдем». В голосе Яна звучало удивление, что Роджер не понимает столь очевидных вещей. «Оно поможет?» «Разве?» Ян серьезно кивнул. «Если предстоит непростая задача...» «В смысле, если ты из племени Каньенки Хака?» «Нужно уделить время посту и молитве, чтобы духи наставили тебя на нужный путь. Нам, понятно, некогда. Однако талисман не помешает». Роджер про себя отметил, что парень рассуждал со знанием дела. «Его нужно захватить с собой, чтобы привлечь духов, которые позаботятся об удаче». «Ясно». Джейми почесал кончик носа. Он, как и Роджер, удивлялся, каким образом связаны духи Магавков и ухо Форбса. Но внимание этот предмет привлечет. Что правда, то правда. «Надеюсь, ты его в соль опустил?» Йен покачал головой. «Нет, подкоптил в камине вчера ночью. Не волнуйся, дядя Джейми, оно не стухнет». Непостижимым образом Роджер находил утешение в этой диковатой беседе. Пусть им помогают и молитвы пресвитерианского духовенства, и духи Магавков. Но больше всего вселяло надежду то, что с ним его родственники. Стойкие и решительные. Они не отступятся, пока не найдут Бриану. Чего бы это ни стоило. В тысячный раз Роджер проглотил ком, вставший в горле, при мысли о Джейми. Мальчик в безопасности, в горной реке. Но как сказать ему, что мама пропала? Что ж, говорить не придется. Они ее найдут. Роджер решительно перешагнул порог пивной, и тут его снова окликнули. Голос Клэр звенел от волнения. Роджер обернулся. Свекровь поднялась со скамейки у бара. За столиком рядом с ней сидела пухленькая молодая женщина и худощавый молодой человек с копной темных, кудрявых волос. Манфред МакГилливрей. «А я вас видел, сэр. 2 дня назад». Манфред, извиняясь, кивнул Джейми. «Я... В общем, я спрятался, сэр. О чем очень сожалею. Откуда мне было знать, пока Эппи не показала кольцо?» Рубин отбрасывал красноватые блики на грубые доски стола. Роджер схватил его и зажал в ладони, едва слушая объяснение, что Манфред живет со шлюхой, что та время от времени выбирается на заработки в порт близ Идентона, что Манфред узнал кольцо, собрался с духом и разыскал Джейми. Слишком много чувств нахлынуло при виде вещи, принадлежавшей Бриане. Кольцо согрело ему сердце. Он как раз пришел к себе, когда Эбзиба сказала: «На окрококе, сэр, в новолуние». Девушка откашлялась и скромно добавила: «Леди сказала, что вы, сэр, будете благодарны за сведения». «Конечно же, я отплачу. И отплачу щедро», — заверил девушку Джейми. Но занимало его другое. «В новолуние, значит». Он повернулся к Йену. «У нас 10 дней?» Йен кивнул. «Да, кстати, она не сказала, в какой части острова?» Эппи покачала головой. «Нет, сэр. Я знаю, что у Стивена там дом. Длинный такой, спрятан в самой чаще». «Ладно, найдем». Роджер удивился, что произнес это вслух. Манфреда одолевали тяжелые думы. Он накрыл ладонями руки Эбзибы. «Сэр, когда вы разыщете дом, никому не говорите, что это Эппи рассказала, хорошо? Мистер Боннет — человек опасный. Нельзя, чтобы он зло на нее затаил». Молодая женщина вспыхнула и улыбнулась ему. «Не скажем о ней ни слова». Во время разговора Клэр внимательно осмотрела Манфреда и Эппи. Она перегнулась через стол и пощупала лоб парня, покрытый сыпью. «Молодой человек, опасность, которая грозит ей от вас, гораздо серьезнее той, что исходит от Боннета. Ты рассказал ей?» Манфред побледнел. Роджер заметил, что он и впрямь выглядит нездоровым. Похудел, скулы заострились. рассказал фрау Фрезер. Первым делом. Про сифилис, что ли? Эбзиба пыталась говорить небрежно, но Роджер заметил, как она сжала руку Манфреда. Сказал, да. А я ответила, что ничего страшного. У меня было несколько клиентов с сифилисом, которые промолчали. Если уж суждено заболеть, что ж, на все Божья воля, так ведь? Нет, покачал головой Роджер. Ничего подобного. Идите с миссис Клар, вы оба, и делайте все, что она говорит. Все будет хорошо. Правда? Несколько неуверенно спросил он у Клэр. Правда, сухо ответила она. К счастью, у меня с собой есть немного пенициллина. Манфред смущенно посмотрел на нее. Хотите сказать, майне фрау, что можете нас вылечить? Вот именно. Я пыталась тебе сказать это до того, как ты сбежал. У Манфреда отвисла челюсть. Эбзиба обескураженно смотрела на него. Лепьен, любимая, я смогу вернуться домой. Мы вместе вернемся, быстро добавил он, заметив, как изменилось ее лицо. Мы поженимся. Мы вернемся домой, твердил Манфред на разные лады. Сперва неуверенно, затем все тверже. Эппи нахмурилась. «Я шлюха, Фредди. А по твоим рассказам о матери...» «Я думаю, что фрау Уте будет на седьмом небе от того, что Манфред вернулся, и не станет задавать много вопросов», — вмешалась Клэр, бросив взгляд на Джейми. «Возвращение блудного сына и все такое». «Тебе больше не придется этим заниматься. Я оружейник. Я заработаю кучу денег. Теперь...» «Когда я знаю, что останусь жив!» Лицо Манфреда озарилось радостью. Он обнял и поцеловал Эппи. «Что ж», — прошептала девушка с довольным видом. «Давайте тогда ваш пени... Как там его?» «Пойдемте. Чем скорее его принять, тем лучше». Клэр поднялась с места. Она сама немного разрумянилась. Роджер заметил, как они с Джейми тайком пожали друг другу руки. «А мы уладим дела», — сказал Джейми, кивнув Йену с Роджером. «Если повезет, вечером отплывем». «О!» Эппи уже поднялась, но при упоминании о делах повернулась к Джейми. «Я кое-что вспомнила. Возле дома пасутся дикие лошади. На Окрококе. Я слышала, как Стивен о них рассказывал. Это поможет?» «Поможет», — ответил Роджер. «Спасибо. И благословит тебя Господь». Только в порту он обнаружил, что до сих пор сжимает в руке кольцо. Как там говорил Йен, талисман сам тебя выберет. Несмотря на то, что руки у него были гораздо крупнее, он надел кольцо на палец и крепко сжал кулак. Бриана внезапно проснулась. Ее словно толкнули в бок. Сработал материнский инстинкт. Она собралась вылезти из постели, чтобы утешить Джейми, и тут на ее запястье будто сомкнулись крокодильи челюсти. Над головой по палубе кто-то ходил. С запозданием она поняла, что разбудил ее не сын, а тот, кто лежал рядом. «Не уходи», — прошептал он. Пальцы Боннета больно впивались ей в руку. Не в силах высвободиться из захвата, Бриана оттолкнула его свободной рукой. Удивительно, он был в холодном поту. «Что с тобой?» Она безотчетно нагнулась к пирату, потрогала лоб, разгладила волосы. Точно так она утешала ребенка. Ей хотелось убрать руку, но разбуженный материнский инстинкт нельзя было успокоить, как нельзя остановить молоко, брызнувшее из груди при детском крике. «Что случилось?» Боннет перекатился поближе. Вжал голову ей в колени. «Не уходи», — повторил он. И как будто всхлипнул. Бриана никогда не слышала у него такого голоса. «Я здесь». В запястье пульсировала боль. Бриана погладила его свободной рукой. Может, отпустит, если поймет, что она его не покинет. Он и в самом деле выпустил ее руку. Зато ухватил за талию и принудил лечь рядом. Бриана повиновалась, Выбора не было. Они лежали безмолвно. Дыхание Боннета обжигало ей шею. Наконец он выпустил ее из вынужденного объятия и со вздохом откинулся на спину. Она осторожно отодвинулась. Через окно, выходившее на корму, в каюту падал серебряный лунный свет. На лбу и на скулах пирата лежали блики. «Дурной сон?» — спросила Бриана. Вопрос неожиданно прозвучал не саркастично, как она хотела, а почти нежно. У нее самой сердце еще стучало чаще из-за резкого пробуждения. «Да», — вздохнул Боннет. «Постоянно. Снится один и тот же кошмар. И я не могу проснуться, пока надо мной не сомкнется вода. Такая вот чушь». Он совсем по-детски утер нос рукавом. «Вот как», — протянула Бриана. Ей не хотелось расспрашивать дальше, не хотелось продлевать внезапно возникшую близость. «Он снится мне с самого детства, что я тону». Обычно грубый уверенный голос Боннета чуть дрожал. «Море идет на меня, а я не могу шевельнуть и пальцем. Прилив поднимается все выше, а я лежу, не в силах шелохнуться. Знаю, что мне конец, и ничего не могу поделать». Его пальцы судорожно вцепились в простыню. «Вода серая, грязная. В ней плавает мусор. Враги ждут, когда море сделает свое дело, а потом расходятся по делам». В его голосе звучал неподдельный страх. Бриана разрывалась между желанием отодвинуться к краю и потребностью утешать и успокаивать. «Это просто сон», — сказала она наконец, глядя в палубные доски над головой. «Если бы и это тоже был сон». «Нет», — прошептал Боннет еле слышно. «Нет, меня зовет само море. Слышишь?» Он перекатился на бок и крепко прижал ее к себе. Бриана охнула, с ужасом почувствовав, что в нее уперся Леруа, и замерла. Из-за пережитого страха Боннет легко мог забыть о зароке не спать с беременными. «Шш», прошипела она и уложила его голову себе на плечо. «Тише, тише. Это всего-навсего дурной сон. Все будет хорошо. Они тебя не тронут. Я не позволю. Тише». Она гладила его по спине, закрыв глаза и представляя себе Джейми. Они вдвоем в комнате. Там неярко горит камин. Маленький Джейми свернулся в ее объятиях. Он пахнет детством. У него такие мягкие волосы. «Ты не утонешь. Я обещаю. Я никому не дам тебя в обиду». Она твердила это снова и снова. Постепенно дыхание Боннета успокоилось, хватка ослабла. Пират уснул. Бриана еще долго бормотала успокаивающие слова, которые поглощала вода, что плескалась за бортом. Она обращалась не к мужчине, лежавшему рядом, а к маленькому мальчику. «Ты не утонешь. Я обещаю».